Последнее обстоятельство обеспокоило министра внутренних дел и премьера Петра Аркадьевича Столыпина, поручившего товарищу министра внутренних дел и шефу корпуса жандармов генералу Павлу Григорьевичу Курлову установить за Распутиным наблюдение. Петр Аркадьевич прекрасно понимал, что нахождение около монарха, человека с сомнительной репутацией, неизбежно будет дискредитировать власть, тем более что об этом рано или поздно станет широко известно. Враги трона и династии получат еще один козырь. Однако никаких подлинных компрометирующих фактов Курлову добыть не удалось. Все какие-то неопределенные слухи и утверждения. Справка. Курлов Павел Григорьевич, годы жизни 1860-1923, шталмейстер, генерал-лейтенант по армейской кавалерии, с 1880 года прапорщик в конногвардейском полку, затем окончил военно-юридическую академию, прокурор Московского окружного суда в 1897 году, а затем Тверского окружного суда. С 1900 года прокурор Московской судебной палаты, с 1905 года минский губернатор, с 1907 года заведующий особым отделом департамента полиции, начальник главного тюремного управления с 1907 года. С 1909 года товарищ министр внутренних дел и сверх того командир отдельного корпуса жандармов. Заведовал охраной Николая II при его поездке по стране. В 1911 году после покушения на Столыпина уволен со службы, и его действия расследовала комиссия сенатора Трусевича, а затем Шульгина. В 1912 году расследование прекращено. Тем не менее, имевшуюся информацию премьер решил представить царю. Объяснение произошло ранней весной 1911 года. В пересказе третьих лиц сцена выглядела следующим образом. Император выслушал сообщение первого министра внимательно, поблагодарил и в конце заявил. «Я знаю и верю, Петр Аркадьевич, что вы мне искренне преданы. Быть может, все, что вы мне говорите, правда. Но я прошу вас, никогда больше мне о Распутине не говорить. Я все равно сделать ничего не могу». Точная дата разговора неизвестна. Как неизвестно, имел ли подобный разговор место на самом деле. Известно другое. За 3 месяца до трагической гибели сильного премьера 3 июня 1911 года царь записал. После обеда имели радость видеть Григория по возвращении из Иерусалима и Сафона. Радость видеть. Император редко от общения с кем испытывал. И уж если этой эмоции нашлось место среди лапидарных и сухих ежедневных дневниковых записей, то, надо думать, состояние духа у него было действительно приподнятым. Что же произошло? Неужели только хорошее знание Священного Писания, о котором говорили, могло так покорить сердце царя? Знатоков Священного Писания было много, хватало и предсказателей. Распутин появился в числе многих, а остался единственным по причинам, которые, безусловно, оказали свое влияние, но не были определяющими. Как заметила Анна Александровна Вырубова, царь и царица – верили ему как отцу Иоанну Кронштадтскому, страшно ему верили, и когда у них горе было, когда, например, наследник был болен, обращались к нему с просьбою помолиться. Роковой цепью, связавшей семью последнего монарха и Григория, явилась болезнь цесаревича. Именно в конце 1907 года Распутин, оказавшись рядом с заболевшим наследником, сотворил молитву, и положение малыша улучшилось. Служившие во дворце все в один голос именно болезнью Алексея Николаевича объясняли симпатию венценосцев к Распутину. Распутин не так часто бывал во дворце, как об этом кричали. Его появление, кажется, объясняется болезнью Алексея Николаевича. Сам я его видел один раз. Он был понят мною вот как: умный, хитрый, добрый мужик. Учитель и гувернер царских детей Сидней Иванович Гипс. Я видела у нас Распутина 2-3 раза. Каждый раз я его видела около больного Алексея Николаевича. На этой почве он у нас и появился. Государыня считала его праведником и верила в силу его молитв. Комнатная девушка великих княжон Эрцберг. Специально исследовавший эту тему следователь чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Руднев позже писал: «Распутин, несомненно, обладал в сильной степени какой-то непонятной внутренней силой, в смысле воздействия на чужую психику, представлявшей род гипноза». Конечно, тут не было гипноза, как такового. Это был опыт чудодейственного излечения молитвой. О несомненных психотерапевтических способностях этого сибирского крестьянина сохранилось достаточно свидетельств. Факт существования подобного дарования можно считать исторически установленным. Царь и царица прекрасно были осведомлены о слухах, приписывающих Распутину неблаговидные поступки. Они не оставляли их без внимания. На родину Григория отправлялись различные эмиссары, проводились дознания и расследования и в Покровском, и в Петербурге, но все утверждения на поверку оказывались лишь злонамеренной ложью. Они видели огромную силу молитв Распутина, благодаря которым цесаревич Алексей преодолевал приступы недуга и оставался жить. Распутин неоднократно являл свои чудодейственные способности. Замечательно полно об этом рассказала сестра царя, великая княгиня Ольга Александровна, которая никогда никаких чар Распутина на себе не испытывала и лично терпеть не могла этого человека. Справка. Ольга Александровна, годы жизни 1882-1960, великая княгиня, дочь Александра III, сестра Николая II, в первом браке за принцем свиты его величества генерал-майором Петром Александровичем Ольденбургским, сыном Александра Петровича Ольденбургского. В 1916 году Ольга Александровна развелась с Петром Александровичем Ольденбургским и в ноябре 1916 года вступила в марганатический брак с адъютантом своего мужа, ротмистром лейб-гвардии Кирасирского полка Николаем Александровичем Куликовским. Летом 1917 года у Ольги Александровны появился сын Тихон, а через год сын Гурий. В 1919-1920 годах она жила у родственников мужа на Кубани. При подходе красных вместе с семьей уехала через Ростов, Новороссийск, Константинополь, а оттуда в Данию. После смерти Марии Федоровны семья Ольги Александровны жила на ферме в местечке Балеруппе около Копенгагена. В 1948 переехала в Канаду, где и скончалась в ноябре 1960 года. Похоронена на кладбище Норс-Йорк в Торонто. Ольденбургский Александр Петрович. В узком семейном кругу Алик, годы жизни 1844-1932, принц, сын принца Петра Георгиевича Ольденбургского и принцессы Терезии Нассауской, генерал-адъютант, член Государственного совета, сенатор. В 1870-1876 годах командир лейб-гвардии Преображенского полка, в 1885-1889 годах командир гвардейского корпуса, основал в Петербурге институт экспериментальной медицины. В годы Первой мировой войны главноначальствующий санитарной и эвакуационной частью. С 1918 года в эмиграции. Женат на Евгении Максимилиановне, герцогине Эльхтерберской, княжне Романовской, внучке Николая I, племяннице Александра II. Ольденбургская Евгения Максимилиановна, в узком семейном кругу тетя Евгения, годы жизни 1845-1925. Попечительница комитета о сестрах Красного Креста, основательница общины Святой Евгении и Максимилиановской лечебницы. Умерла в Финляндии. Княгиня Ольга Александровна многие годы была вполне своей в царском доме и могла видеть и знать то, что мало кто видел и знал. И она не утаила свои знания. Она неоднократно была свидетельницей и приступов болезни своего племянника Алексея и той роли, которую играл в таких случаях Распутин. Вот один из эпизодов. Бедное дитя так страдало. Вокруг глаз были темные круги, тельце его как-то съежилось, ножка до неузнаваемости распухла. От докторов не было совершенно никакого проку. Было уже поздно, и меня уговорили пойти к себе в покои. Тогда Алекс отправила в Петербург телеграмму Распутину. Он приехал во дворец около полуночи, если не позднее. К тому времени я была уже в своих апартаментах, а поутру Алекс позвала меня в комнату Алексея. Я своим глазам не поверила. Малыш был не только жив, но и здоров. Он сидел на постели, жар словно рукой сняло. От опухоли на ножке не осталось и следа, глаза ясные, светлые. Позднее я узнала от Алекс, что Распутин даже не прикоснулся к ребенку. Он только стоял в ногах постели и молился. Завершая изложение этого случая, Ольга Александровна заметила. Разумеется, нашлись люди, которые сразу же принялись утверждать, будто молитвы Распутина просто совпали с выздоровлением моего племянника. Во-первых, любой доктор может вам подтвердить, что на такой стадии недуг невозможно вылечить за какие-то считанные часы. Во-вторых, такое совпадение может произойти раз-другой, но я даже не могу припомнить, сколько раз это случалось. За почти 10 лет неформальных отношений царский друг ничего у монархов для себя не попросил. Особенно императрица оставалась очень щепетильной в таких вопросах и всегда болезненно реагировала на попытки приближенных добиться определенных льгот и выгод. Ладанки, иконки, пояски, вышитые рубашки, платки и другие подобные мелочи, изделия домашнего рукоделия – это все, чем его одаривали в царской семье.